Глава 16. Сделка. «Как я понимаю, сюда скоро заявится твоя скорпионша?» Судя по интонации, толстяк ни во что не ставил любовницу своего младшего брата. Мы сидели в небольшом саду, расположенном во дворе крепости, предназначенной для сдерживания демонической угрозы. Солдаты и слуги явно опасались этого внешне смешного человека и выказывали ему максимальное почтение, мгновенно выполняя любое его пожелание. Как выяснилось, крепость расположена в долине, где есть 5 выходов из преддверий Дзигоку, и каждый из них защищен множеством печатей защиты от зла, но никто не хотел рисковать зря, и поэтому один из древних императоров приказал возвести здесь крепость. С течением времени должности защитников превратились в синекуру, хотя изначально задумывались для проверки мужества и боевого мастерства. 1000 бойцов имперского легиона всегда должна сдерживать потенциальную угрозу вторжения, а один из высших иерархов секты убийц духов следит за тем, чтобы скверна не запятнала души солдат. Комендант крепости обычно назначался из младших детей великих кланов, чтобы они получили управленческий опыт в том месте, где все работает как часы, и их ошибки не будут фатальны. В этот же раз клан Кабана каким-то образом продвинул своего наследника на место коменданта, и в результате произошло то, что произошло. И судя по поведению обоих убийц духов, Кабанам придется за это серьезно заплатить. Секта убийц духов в своей сфере обладала поразительным могуществом и не стеснялась его использовать для собственной выгоды. Благодаря давним связям с храмами, они могли наложить право вето на нахождение в крепости любого человека, даже если он из золотой семьи великого клана. Так что теперь наглый свиненок отправится отсюда с черной меткой, которая поставит крест на его карьере. Хуже. Сюда уже двигается твоя давняя знакомая. Думаю, еще пару часов, и здесь будет девятихвостая. Наплевав на любые приличия, Фэнь начал ругаться, как сапожник. Да что тут вообще происходит? Почему все так запутано, и почему госпожа Такеша успела оттоптать мозоли стольким важным людям в Нефритовой империи? А этой... На долю секунды в его фразе возникла пауза, и, судя по всему, тут должно было быть матерное слово, относящееся к кумиху, но он сдержался. Интересно, чем она ему так насолила? «Что тут надо?» «Он!» — Кван указал на меня чашей с чаем и, сделав небольшой глоток, произнес: «Отличный букет! Ты добавил в чай лепестки цветов персика?» «Сого Кван!» Голос толстяка звенел от несдерживаемого гнева, готового вылиться на любого, кто будет слишком глуп, чтобы его спровоцировать. «Хватит играть со мной в эти сраные клановые игры!» От грубости слов убийцы духов я непроизвольно поморщился. Насколько же сильно на нас влияет окружение? Я никогда не задумывался над тем, как сильно изменился мой стиль мышления от вбитого в мою новую память этикета, который приходится соблюдать на каждом шагу. «Шанг Фэнь, тебе стоит запомнить, любое твое слово будут использовать против тебя, а именно ты будущий глава нашей секты. Даже мой ученик понимает, что такое сдержанность и этикет. Все эти правила придумали, чтобы не расходовать жизни сильнейших бойцов в глупых склоках. Ты можешь убить практически любого кланового архата, но мы всего лишь секта. За нами не стоят десятки тысяч бойцов. Одно неверное слово, и клановые разорвут нас на куски. Они не побоялись уничтожить равных себе, а мы не один из 4 храмов». Наставник хлестал словами, как хлыстом, заставляя своего старшего брата покраснеть, как провинившегося школьника. «Хватит, Кван. Ты, конечно, прав». Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул, мгновенно успокаиваясь. «Еще не хватало, чтобы ты начал говорить, как эти старые стервятники, сидящие возле отца. К сожалению, они во многом правы. Ты сильнейший из нас, и по всем законам именно ты возглавишь секту, если что-то случится с отцом». Кван говорил с нажимом, словно продавливая свое мнение. «Старик очень плох. Год, максимум 2, если повезет». В голосе толстяка слышалась искренняя грусть. «Об этом твердят уже пару десятков лет. Ему почти 2 сотни лет. Уверен, он проживет еще с десяток. Сейчас все по-другому. Его сила начинает рассеиваться, а ты знаешь, что за этим следует. Он все-таки не пожиратель, как мы с тобой». «Тогда тем более тебе надо учиться держать себя в руках». «Нет, брат. Ты станешь во главе секты, когда отец умрет», — с неожиданным пылом произнес Фэнь. «Меня ненавидит большая часть старейшин. Я же клановая подстилка. Ты же сильнейший из нас, любимый ученик отца и идеальная марионетка для их целей в кресле главы секты». От таких прямых речей у меня неосознанно начало сводить скулы. Я слишком привык к полунамекам и двусмысленным фразам аристократов, но, судя по всему, толстяк просто не умел считывать подобные вещи, и наставник говорил ему прямо, смотря своим немигающим взглядом прямо в глаза. «Я убиваю духов с 15 лет. Это мое призвание и мой талант. Я жру их силу и становлюсь все могущественнее, но управлять это не мое. Я поддержу твою кандидатуру, и у них не будет выбора. Они могут поставить во главе кого-то из стариков. Тогда ты бросишь вызов и убьешь глупца, заняв кресло отца по праву силы». Ответом на эти слова был лишь короткий кивок Квана, после которого он произнес: «Да будет так, брат. Мы сильны единством. Вместе, как и всегда. Но сейчас надо решать, что будем делать с твоим учеником. Он будет очередной костью в горле у старейшин». «Цель парня — получить право на клан». Кван медленно разлил чай по пиалам. «Отличная цель, и парнишка способный. Но как это относится к нашим делам? То, что он сидит тут, и мы обсуждаем дела секты, остается на твоей совести». «Видишь ли, Ян, мой брат — один из опаснейших архатов, которых я знаю. А с учетом того, что сейчас он пожирает душу одного очень интересного духа, то ссориться с ним — плохая затея». Он на несколько мгновений замолчал, и я воспринял это как приглашение к разговору. «Наставник, младший не понимает, что старший хочет ему сказать. После твоего спуска в Дзигоку ты должен отправиться в храм, чтобы жрецы подтвердили, что твоя душа не несет в себе семена скверны. И вот тут есть малое окно возможностей. Могу ли я раскрыть брату, кто ты?» Он внимательно смотрел за моей реакцией, и, хорошо все взвесив, я кивнул. «Да, старший, думаю, от этого не будет вреда». «О чем вы тут говорите? Он что, внебрачный сын этой девятихвостой твари? Да не смотри ты на меня так!» Взгляд Квана был похож на бросок копья. «Лет 15 назад, может, чуть больше, ходили слухи, что она беременна, но те, кто слишком распускал свой язык, его лишились, а сама она потерялась из виду». «Будь любезен, брат Фэнь. Следи за языком, чтобы и ты не лишился его. Кумихо — очень опасный враг. Даже со всеми твоими способностями я не уверен, кто из вас двоих останется жить, если произойдет смертельная схватка. Она — очень опасный шугензя, который мастерски скрывает свою истинную силу. Учись искать точки соприкосновения с клановой аристократией». «Хорошо, хорошо, только давай без этих нотаций». «Тогда и веди себя как воин, правитель и мужчина, а не вчерашний щенок, пускающий слюни на уличных девок». Холод в голосе наставника мог проморозить до дна самое глубокое озеро. Едва заметно тряхнув головой, он словно отогнал лишние мысли. «Мой ученик — один из представителей клана крови». Толстяк снова начал замысловато ругаться. «Зная все это, ты все же решил его учить? Проклятие скоро падет, но ты понимаешь, что он может продлить его действие?» «Глупец, верящий в сказки драконов. Вот именно поэтому, Ян, управлять и должны потомственные аристократы. Нас учат этому с самого детства, а эти вчерашние крестьяне могут достичь многого, но у них просто не хватает знаний и понимания истинной структуры вещей. Когда Хотару меня попросила посмотреть на него, то мне еще было неизвестно о его крови. А потом я увидел в нем талант. К тому же, возможно, именно он сможет остановить падение нашего мира в бездну, куда он катится уже много лет. Вспомни слова высших иерархов-храмовников. Только союз света, тьмы и крови сможет удержать наш мир от падения в бездну, когда в небесах будет гореть кровавая комета». «Слишком много допущений. В целом мне понятен твой план. Сделав его карателем, ты бы усилил его против демонов и дал ему связь с храмами. Но теперь твоя затея провалилась, и момент упущен». «И да, и нет». «Почтенные, а можно для особо одаренных, таких как я, объяснить, о чем вы тут разговариваете?» «Все просто, мальчик. Получить клан ты можешь лишь по воле императора». Мозг автоматом отметил, что толстяк не произнес полагающуюся в этом случае фразу про богов и духов. «Значит, ты должен совершить нечто впечатляющее. Последний каратель был в Нефритовой империи лет 300 назад, так что, пройдя испытание, ты бы совершил очень впечатляющее действие. При этом каратели очень тесно связаны с храмами. Еще теснее, чем мы. Ты следишь за моей мыслью?» «Да, старший. Если я правильно понимаю вашу логику, то, сделав карателя главой нового клана, регент показал бы храмам, что он готов разговаривать с ними не только с позиции силы». «А он действительно хорош. Храмы обладают впечатляющей мощью своих боевых крыльев и широкой поддержки простолюдинов, за счет чего они вполне успешно сдерживают клановые амбиции. Твои выводы верны, парень, но даже сейчас у тебя есть шанс договориться с храмами. И то, что я из нефритовой канцелярии, мне не помешает? Скорее будет плюсом. При всех конфликтах кланов и храмов, которые всегда стоят на страже человечества. Так что храмы и нефритовые делают одно дело. После того, как я вспомнил проверку, через которую я проходил в нефритовой обители, мне оставалось только согласиться с братом моего наставника. И почему же со мной должны разговаривать? Потому что ты спустился в преддверие Дзигоку и вышел оттуда чистым, словно невинное дитя, неожиданно жестко вступил в разговор Кван. Как минимум это даст тебе толчки соприкосновения с их иерархами. А зачем все это вам? Сразу чувствуется клановая кровь. Став главой клана, ты получишь определенные рычаги влияния. Зная тебя, могу утверждать, что ты не остановишься на текущем уровне и будешь стремиться к небу. Мы предлагаем тебе свою помощь сейчас в обмен на будущий союз. И в чем он будет выражаться? Часть доходов, военная помощь и свободная проверка людей на предрасположенность к нашим путям. А немногого ли вы хотите за, по сути, ничего? Стоило этим словам прозвучать, как мне тут же ответили: «Полностью с тобой согласна, Ян». В зал вошла, как всегда, прекрасная Такеши Кумихо в сопровождении моих друзей, на лицах которых было явное облегчение. «Мое почтение, пожиратель духов Фэнь, какая приятная встреча!» В ее голосе не было ни намека на насмешку, но судя по тому, как напряглись мышцы на шее старшего брата Квана, этим двоим явно есть что делить. «Присаживайтесь, слуги принесут еще чая». Дернув за короткую цепочку, наставник вызвал слуг, которые, повинуясь его жесту, тут же принесли еще чая. «Как видишь, брат, мой ученик не тратил время зря. Это его боевая звезда. Еще не полная, но уже виден серьезный потенциал. Двое клановых, притом один из них принадлежит к семье Хуа. И все служат нефритовой канцелярии». «Все так, господин Фэнь. Поэтому цена того, что вы предлагаете моему протеже, несколько завышена». «Ваши условия?» — спросил Кван. Коротко переглянувшись с Лиан, которая едва заметно кивнула, я расслабился, позволяя Скорпиону вести дела за меня. Пусть они договариваются, решать буду потом. Пока намного важнее получить возможность создать свой клан. «Военный союз и проверка — да, но только с согласия и никаких похищений способных детей, которыми вы так славитесь. С доходами вы несколько перегнули палку. Поставить на ноги новый клан стоит очень дорого. Что тогда мы даем взамен? Через ваши контакты представите его иерархам храмов и договоритесь о том, чтобы храмовники обозначили свой интерес в жизни этого юноши. Нам нужна любая помощь в его усилении». Вся торговля заняла несколько часов. За милыми улыбками и изящными манерами даже толстяк стал вести себя вполне сносно по сравнению с тем, что было. Были видны хищные оскалы злобных тварей. Мне оставалось лишь улыбаться и радоваться присутствию моих друзей. По итогу был подписан договор в трех экземплярах, чтобы у всех заинтересованных сторон было подтверждение намерений. Нашему маленькому отряду предстояло добраться до храма воды, расположенного не так далеко от столицы, так что медленно, но верно мы двигались к нашей текущей цели — Академии Земли и Неба. В храме жрецы проверят мою душу на затаившуюся в ней скверну. Пожиратели обязались сделать так, что глава этого храма поможет мне добиться аудиенции у одного из высших храмовых иерархов, что позволит мне еще на шаг приблизиться к разрешению на основание клана. Бой с кабаном показал мне, что пока я не готов сражаться на равных с вершиной пищевой цепочки нефритовой империи, но вполне могу какое-то время продержаться. Вот только мне этого мало. Как-то незаметно для самого себя я стал совершенным серебряным околитом. Все мои кольца, включая кольцо пустоты, развелись до третьего ранга и покрылись серебром, что делало меня намного сильнее, чем раньше. Осталось теперь понять, как использовать эту силу, и что мне требуется сделать, чтобы кольца второго ранга стали нефритовыми. Пока наиболее стройная теория выглядела следующим образом. Каждый раз, когда я сражаюсь на максимуме своих способностей, мощь колец медленно, но верно растет. Чем более опасный для меня этот поединок, тем быстрее развиваются мои способности, все как говорил Тинжол. Единственным серьезным исключением выглядело развитие кольца пустоты. Там основным ускорителем было понимание и принятие себя самого, но не менее важно было и осознание своего места в мире. быть частью потока, который пронизывает всю Вселенную. Впереди меня ждала полная неизвестность, но страха как такового не было совершенно. Рядом со мной мои друзья. Спуск в Дзигоку серьезно расширил мои возможности как бойца. Кабану очень повезло, что магия голодных духов находится в Нефритовой империи под запретом, иначе наш поединок шел бы по совсем другому направлению. Откровенно говоря, я не верил во все эти трюки и ухищрения, которые делала Кумихо, чтобы помочь мне. Для нее я обыкновенный жертвенный баран, как и любой другой глупец, кто поверит, что она будет лишь плыть по течению. В прошлой жизни таких людей, как она, мне удалось повидать немало. Когда ты многократный непобежденный чемпион, то ты диковинка. Тебя модно и выгодно приглашать, чтобы похвастаться другим: смотрите, кто у меня в гостях. Вот и сейчас она расставляет фигуры для партии, еще бы понимать какой. Непонимание чужих планов, от которых может зависеть моя жизнь, конечно, напрягало. Но, будем честны, я сам знал, на что шел. Так что не меньше, а то и больше этого меня злило, что энергетическая аномалия, которая появилась после общения с владыкой подземного мира, постоянно перемещалась между узлами, в которых могла прорасти и одарить меня новой клановой особенностью. Поэтому, хорошенько все взвесив, я последовал совету Тинджола и начал глубокую медитацию, во время которой пытался понять, где же должна находиться эта чертова штука. Медленно я искал подход к решению этой сложной задачи. Сам того не замечая, мой мозг начал проваливаться в странное состояние полусна-полуяви, пока яркая вспышка не осветила мой внутренний взор, а аномалия не раскрылась, словно цветок. Мне оставалось лишь славить крылатого отца за столь полезный дар крови.